и расходовались на очистку загрязненных территорий вокруг промышленных предприятий. В 1995 году налог был отменен вследствие столкновения Вашингтона с лобби корпораций, уставших платить за уборку собственного мусора. Лишившись финансирования, Суперфонд практически свернул свою деятельность. В 2004 году он прекратит свое существование, а это означает, что теперь за то, чтобы убирать ядовитые отходы корпораций, платить будем мы, вы и я. В 1994 году мы оплачивали 20% стоимости очистных работ, в то время как остальное покрывал Суперфонд. В 1999 году стоимость работ уже была распределена поровну между фондом и налогоплательщиками. Предположительная стоимость очистных работ на этот год — $700 миллионов, и все это будет делаться на деньги налогоплательщиков. Это деньги из вашего кармана. И все же не расстраивайтесь раньше времени. Буш намеревается сократить количество свалок, на которых будут проводиться очистные работы. Это сбережет ваши деньги. Но если вам посчастливилось жить поблизости с одной из почти 1200 свалок ядовитых отходов, вполне вероятно, это вас убьет. В части инвестиций в энергосберегающие программы мы значительно отстаем от других промышленно развитых стран. Великобритания, Дания, Германия — все активно переходят к использованию энергии ветра. В то время как мы, имея четвертую в мире протяженность морских границ, не делаем практически ничего. Если мы к 2012 году доведем средний расход топлива до 1 галлона на 40 миль, это позволит нам сэкономить за период до 2024 года больше нефти, чем находится в Национальном арктическом заповеднике, где Бушу так не терпится начать бурить скважины. Самый простой способ меньше зависеть от иностранной нефти состоит в том, чтобы использовать меньше иностранной нефти. Этого легко достичь, заставив производителей автомобилей выпускать машины, потребляющие меньше бензина на 100 миль. И мало того, что это будет хорошо для природы, это позволит экономить нам ежегодно $1000, а может быть и больше. Прекращение войны с наркотиками позволит вам сэкономить деньги. Охота на наркоманов и содержание их в тюрьме приводит к непозволительной трате денег. Для того, чтобы поймать и посадить за решетку наркомана, требуется $25 000 в год. На то, чтобы его вылечить, потребуется всего $3 000. Даже самые дорогие курсы лечения стоят около $14 000 в год, все равно значительно меньше, чем содержание в тюрьме. Каждый доллар, потраченный на лечение наркомании, сэкономит вам, налогоплательщику, $3, не потраченных на полицейских, тюрьмы, а также на замену магнитолы, украденной из вашей машины. На войну с наркотиками мы ежегодно расходуем $20 миллиардов и год за годом проигрываем эту войну. Полицейские вертолеты, летающие над Чико и высматривающие заводы по производству наркотиков, можно было бы использовать для того, чтобы поймать следующих 19 террористов-угонщиков. Вы позволяете правительству вести войну, в которой нельзя одержать победу. К тому же то, что наркотики остаются вне закона, не останавливает их продажу. И для вас, консервативный предприниматель и инвестор, это означает лишь то, что вы не получаете от этой торговли никакой прибыли. Все доходы идут преступникам. Вы ненавидите преступников. Так почему же вы отдаете им свои деньги? Легализируйте наркотики, и вы получите огромные деньги от тех, кто спешит сесть на иглу. Американцы, по самым скромным оценкам, тратят на приобретение нелегальных наркотиков $63 миллиарда в год. И вы законодательно отказали себе в праве на долю этого пирога. Отставьте свой стакан с мартини и скорее за дело. Увеличение расходов на общественные школы принесет вам деньги. Наши школы выпускают в жизнь целые поколения безграмотных идиотов. И как же вы собираетесь зарабатывать деньги? Оглянитесь вокруг. Прямо сейчас в вашем офисе рядом с вами сидят те, кто не умеет грамотно писать, кто ни за что не сможет выполнить деление столбиком и кто не знает, как отправить посылку в Боливию, поскольку понятия не имеет, что такое Боливия. Вы недоумеваете, почему у вас пропал бумажник, а Аболтус, стоящий перед вами, готов в вас выстрелить?